КАМАЗ стоял на тихом пустыре, каких немало можно найти в самом многолюдном мегаполисе. Неподалеку начиналось большое кладбище, но несмотря на ночной час, оно нисколько не смущало водителей и уж тем более их пассажиров. 13-й все же смилостивился над своими слугами и позволил им передохнуть несколько часов, чтобы с рассветом приступить к поискам со свежими силами. Заодно люди последней церкви сменят номера на машине. Кто знает, возможно, после проезда через пробку их кто-то успел хорошо рассмотреть. Да еще и связал быстрый проезд грузовика со странным взрывом, расчистившим дорогу. 13-му сон не требовался, но это время он не тратил зря. Сидя в кузове неподвижной статуи, он оставил на откуп свите слежку за местностью, а сам предавался размышлениям. 13-й думал.